Следующее качество, о котором мы с вами будем говорить, это аль-муназара биля мумара, то есть дискуссия без вступления в пристрастные бесплодные споры. У нас есть две вещи. Есть аль-муназара или муджадала, то есть дискуссия, и есть такая вещь, как аль-мумара. Аль-мумара – это что такое? Это бесплодные споры. Бесплодные обсуждения, которые ведутся для чего? Для личной победы, а не для того, чтобы установить истину. Просто каждая из спорящих или одна из спорящих сторон просто хочет победить оппонента во что бы то ни стало, любыми способами, и истина не интересует здесь. Это называется мумара. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал об этой вещи. «Ана дамину би бейтин фи рабадил джанна лиман тарака мира ан валяу каана мухикка». Я гарантирую дом. Дом в преддвериях рая тем людям, тому человеку, который оставит спор, даже если он прав. Оставит спор, даже если он прав. То есть речь идет о чем? О вот таком вот споре, когда просто цель человека доказать другому, что вот он прав, а не оппонент. И не интересует здесь истина, и нет здесь стремления и цели найти истину. А вот что же касается муназара или муджадаля, да, то есть дискуссии, что касается обсуждения, то они вещь нужная, они вещь полезная, так как человек здесь ставит целью своей что? Достичь истину. Потому что речь здесь строится на чем? Диалог строится на чем? На достоверных доводах. И здесь, когда до человека доходит довод, он принимает этот довод, он слушает его, и он подчиняется. Если довод против него, то он отказывается от своего мнения и принимает довод. Вот это вот муназара, муджадаль, это дискуссия, это обсуждение, которое приветствуется, которое полезно. Что же касается мира или мумара, то, о чем мы с вами говорим, вот этот вот пристрастный спор, то здесь стоит задача одна. Какая? Опровергнуть довод оппонента, даже если человек понимает, что довод оппонента, он правильный, но все равно его задача во что бы то ни стало, что опровергнуть этот довод. Аллах Субхана ва Тааля говорит по этому поводу в Коране. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Уду иля сабили раббика биль хикмати валь мауизати лхасана ва джадильхум биллати хия ахсан». Призывай Господу твоему с мудростью, добрым увещеванием. «Ваджадильхум билляти хия ахсан». И веди с ними дискуссию, веди с ними спор, дискуссию, как? Посредством того, что лучше. И сказал Аллах Субхана ва Тааля: «Валя туджадилю ахляль китаб илля билляти хия ахсан». И не спорьте с людьми Писания, иначе как посредством того, что лучше. «Илля билляти хия ахсан». «Илля лязина заляму минхум». Кроме тех из них, которые несправедливы. «Вакулю аманна биллязи унзиля илейна ва унзиля илейкум». И скажите им: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам». «Ва илахуна ва илахукум вахид». «Наш Бог и ваш Бог один, единый Бог». «Ва нахну лаху муслимун». «Мы ему предаемся». «Мы муслимы», то есть ему предаемся, этому единому Богу. Вот это правильное ведение дискуссии. Скажи: «Наш Бог, ваш Бог один, Бог единый, кому нужно поклоняться». Что? Мы верим в то, что ниспослано нам, в Коран, верим в предыдущие писания, верим. Мы предались Всевышнему. Итак, следовательно, мы какой вывод делаем? Что обсуждение чего-то с кем-то, это похвально, это является одним из видов на самом деле насиха, то есть искреннего наставления. Может, у оппонента есть какие-то свои представления, он хочет истину тоже узнать. Что поэтому это идет в виде какого-то обсуждения, какой-то дискуссии, но это дискуссия доброго плана, потому что здесь цель какая? Достичь истины. Обсуждение вот такое похвальное, это является одним из видов искреннего наставления. Это является видом обучения на самом деле. Аллах Субхану ва Тааля, он упоминает в Коране примеры вот таких вот дискуссий, дискуссий, которые были между пророками и их народами. Аллах Субхана ва Тааля говорит о дискуссии, которую вел Муса с кем? С фараоном. Аллах Субхана ва Тааля говорит об Ибраиме, как он вел дискуссию со своим народом, приводил им доводы. Наш пророк, алейхиссалату вассалям, упоминается то, что он говорил своим современникам в этих дискуссиях с ними. И Аллах Субхану ва Тааля, что говорил? «Куль я ахляль китаб», скажи, о обладатели Писания, «Тааля вуля калиматин саваим вейнина вейникум», давайте придем к слову единому между нами и вами. «Алля набуда илля Аллах, валя нушрика би шейа», чтобы нам поклоняться только Аллаху. И не предавать ему ничего в сотоварищи. «Валя иттахиза ба'дуна ба'дан арбаба мин дуни илля», чтобы одни из нас не брали другими господами наряду с Аллахом. «Фа ин таваллау факулу шхаду би анна муслимун». А если они отвернутся, не захотят, то тогда скажите им, что свидетельствуйте, что мы предаемся. Мы предались Аллаху, мы покорились Создателю. Аллах Субхану Тааля упоминает такие вот дискуссии, учит, как правильно вести вот такие вот дискуссии. «Вакалу ля ядхулю джанната илля ман кана худан ау насара». И сказали они, не войдет в рай никто, кроме тех, которые являются иудеями или христианами. «Тилька аманиюм». Это их мечты. «Куль хату бурханакум ин кунтум садикин». Скажи им, предоставьте ваш довод, если вы правдивы. Вот ведение дискуссии. Они говорят, войдут в рай только иудеи и христиане. Предоставьте ваш довод, если вы правдивы. Таким образом, вот это вот мумара, это вещь, о которой мы сказали с вами, бесплодные споры, пристрастные, порицается, потому что целью здесь является что? Победа любым способом, а не истина. Истина не является здесь целью. И поэтому-то при этой вещи, вот эти вот бесплодные споры, пристрастные, что происходит? Ты сразу отличить можешь бесплодный спор от плодотворной какой-то дискуссии, где целью является истина. Что делает человек, оппонент? Кричит, чтобы заглушить оппонента, чтобы победить оппонента. Или начинает как-то петлять в словах, увиливать, петляет. Или начинает выискивать в словах оппонента специально какие-то противоречия. Специально, даже если этих противоречий нет, он старается его поймать на чем-то, уловить какое-то противоречие в словах оппонента. То есть вот эта вот мира, вот эта вещь, спор ради спора, спор ради победы, она очень отрицательно влияет на намерение человека и не приводит к истине, не приводит к истине. Поэтому нужно быть осторожными. Поэтому мира, вот эти споры такого рода, они запрещены, и они являются причиной греха. Они вводят человека в грех. Человек переходит какие-то рамки запретного, сам того не замечая уже, переходит за границы запрещенного. Поэтому, если ты видишь, что спор перешел в такую плоскость, что сейчас речь уже не идет об истине и совместном поиске истины, или ты хочешь донести истину, хорошо, если ты видишь, тогда все, воздержись, откажись, не продолжай дальше. Что делать, если с твоей стороны, да, ты хочешь на истину указать, ты хочешь опровергнуть, да, хорошо. Но тот упрямый, его истина не интересует, он хочет, чтобы не стало вести вот такой спор, да, с криками, там, с обвинениями, с какими-то нарушениями границ. Что тебе делать в таком случае? Как сказал имам Малик, донеси то, что у тебя есть из истины, скажи. Куран, сунна, донес, все, альхамдулилля. Альхамдулилля, на этом закончи. Вассалам аля ман иттаба аль-худа. Мир тем, которые следуют прямым путем. После этого и все. И заканчивается весь разговор. Когда видишь, что вот так перешел бесплодный спор, где цель, победа, отвернись уже потом от этого спора, только донеси истину и не спорь. Аль-Арбаун, аль-Муназарату биля мумара, ияка валь-мумарата, фа инна никма аль-Муназарату филхаки, фа инна ни'ма, إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم أما الممارات في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغة وكبرياء ومغالبة ومراء واغتيال وشحناء ومجارات للسفهاء فاحذرها واحذر فاعلها تسلم من المآثم وهتك المحارم وارد تسلم وتكبت المأثم والمغرب. Говорит автор, рахималлаху та'аля, сторонись пристрастных бесплодных споров, то есть аль-мумара, ибо они бедствие. Они бедствие. Что же касается дискуссии ради прихода к истине, то она является благом. Ведь она, будучи построенной на чем? На искреннем желании добра, на сдержанности благоразумии, хильм, на стремлении распространить знания, она способствует торжеству истины над ложью. весомого мнения правильного над слабым мнением. Пристрастный же спор, мумара, во время диалога, во время дискуссий, это не более чем словопрение, выставление себя на показ, рия, шум, шумят, кричат, высокомерие, борьба для личной победы и перепалка, это кичливость, это ненависть, это потакание глупцам. Вот что такое. Это ненависть, это потакание глупцам. Зачастую вокруг сидят люди и просто смотрят вот это вот представление. Да? И человек потакает вот этим людям, зрителям. Да, сейчас. Так остерегайся же этого и тех, кто этим занимается. И тем самым сохрани себя от грехов и перехода за запретную черту. Отстранись и уцелеешь, отвратив от себя грех и отвратив от себя ущерб. Это слова автора, рахималлаху та'аля. И так он провел разницу между этими двумя вещами. Муназара, дискуссия, та, о которой мы с вами говорили, она полезна. Полезна чем? Полезна тем, что она оттачивает понимание человека, оттачивает разум. Она дает человеку, учит человеку вот этой вот способности опровергать ложь. Потому что вести на самом деле дискуссию посредством истины, это то, что Аллах Субхану Аталя приказал нам. Ведь Аллах Субхану Аталя сказал: «Уд'у ля сабили раббика биль хикма валь мав'изати аль-хасана ваджадилюм биллати ахсан». Призываю к пути Господа твоего с мудростью, добрым увещеванием, и веди с ними дискуссию, спор посредством того, что лучше. И вот если человек, он себя приучит к этому, то есть этому что же надо учиться, приобретать навыки нужно, то это благо. Потому что много людей, которые распространяют заблуждения, сеют их среди людей. И нужно опровергать. Если это не опровергать, то как же? Кто же будет защищать религию? И если человек вот будет учиться правильному ведению дискуссии, как излагать доводы, в какой последовательности будет, это благо, это хорошо. Сколько есть людей, которые, и вы, наверное, были свидетелями этого, может быть, неоднократно, которые спорят на стороне лжи. За ложь они спорят, но они побеждают оппонента, который является сторонником истины. Не говорим, побеждают истину. Истину победить они не могут. Они побеждают оппонента, который на стороне истины. Его побеждают. Почему? Да потому что у того нет способности вести дискуссию. Он не умеет этого делать. И это плохо на самом деле. Вот это вот муджадаля или споры, как мы уже сказали с вами, двух видов. Да, бывает. Первое это что? Муджадалату мумарат. То есть спор, когда это мумарат. То есть бесплодный, пристрастный спор. Когда человек вот так вот хочет перед глупцами как-то показать себя, спорит, может быть, с глупцами. Или он состязается со знающими. Его цель вот состязаться сейчас со знающими. Я тебя сейчас одержу над тобой победу. Ты знающий, я тоже знающий. Сейчас я одержу победу. Да? Или он просто хочет свое мнение отстоять во что бы то ни стало. Вот эта вещь порицаемая. А второй вид – это когда спор ведется для утверждения истины, даже если против тебя это истина. Но дискуссия ведется ради этого. Хорошо, чтобы достичь ее, найти, будет против тебя, признаешь. Вот это вот похвально, это приказано, что является признаком. То есть у правильного, настоящего, одобряемого спора и дискуссии, что является его признаком? Если спорящей стороне стало ясно, что права вторая сторона, все, он сразу это принимает, он убеждается, и он что делает? Он объявляет о том, что он отказывается от своего мнения. Он объявляет об этом, что все, я признаю, что я был неправ. А когда человек просто хочет победить ради того, что победил его нафс, ради победы нафса, то ты видишь, что когда ему становится ясным, что оппонент прав, что он делает? Он начинает приводить разные отговорки, начинает приводить разные какие-то слабые аргументы, какие-то возражения, какие-то сомнения. А вот если так, а если кто-то скажет, а если сказать так, и начинает разные-разные приводить ложные возражения, ложные доводы. И начинается, что после этого начинается потом вот такая цепочка. Он начинает скакать от одного к другому, лишь бы что-то сказать в ответ, что-то привести, какую-то мысль сейчас новую сейчас вот вставить в эту дискуссию, и начинается вот такая цепь, у которой нет конца. Вот такой человек, кто так делает, он в большой опасности на самом деле. Какая опасность? Опасность, что потом его сердце потеряет способность принимать истину. И не только, когда ведется спор с кем-то. Будьте осторожны, если вы заметили это в себе. Когда вы начинаете с кем-то вести спор, вы не можете сказать: «Да, я был неправ». Будьте осторожны. Риск какой здесь? Риск, что ваше сердце потом потеряет способность принимать истину. Не только, когда вы с кем-то спорите, потом, когда вы будете наедине с собой, вы не сможете принимать истину, потому что шайтан придет и начнет тебе внушать какие-то мысли, тоже какие-то сомнения, и ты попадешь в эти сомнения, в растерянность. Аллах Субхану ва Тааля об этом сказал в Коране. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Так мы переворачиваем их сердца и их взоры из-за того, что они не уверовали в первый раз. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. И оставляем их скитаться в их высокомерии. Аллах Субхану ва Тааля сказал: فَإِن تَوَلَّوْا. А если они отвернутся, то есть те люди, которым ты объясняешь истину: فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ. Если они отвернутся, откажутся от принятия истины, то знай, что это Аллах хочет их наказать за некоторые грехи. А почему они отвернулись от истины? Аллах Субхану ва Тааля наказывает их за часть их грехов. Поэтому, о талибуль ильм, о искатель знания, ты обязан принимать истину. Будь то в споре с кем-то, или когда ты наедине с собой, если тебе стало ясным, что вот это правильно, все. Сами'на ва ата'на. Услышали, подчинились, аманна ва саддакна. Уверовали, признали. Все. Посмотрите, сахаба какие были, сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Если пророк, алейхиссалату вассалям, принимал какое-то решение, за них оно было, против них оно было, все, они безоговорочно подчинялись. Не приводили какие-то возражения пророк, алейхиссалату вассалям. Когда поэтому один человек спорил с Абдулла ибн Умаром, радиаллаху та'аля, стал с ним дискутировать. Абдулла ибн Умар, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, сын Умар ибн Хаттаба. Ибн Умар говорит ему истину, доносит. Он начал говорить: «Араэйта, смотри, а если так, смотри, араэйта». Что сказал ему Умар? Ибн Умар, радиаллаху та'аля, он сказал: «Эджиаль араэйта фил Йемен». Оставь свое араэйта, смотри в Йемене. Потому что он из Йемена приехал, этот человек. Оставь свое араэйта, смотри-ка, а может, оставь это там в Йемене. Жители Ирака тоже, когда спросили Абдулла ибн Умара, то есть этот вопрос про комара. Можно ли убивать комара, когда человек в храме находится, или нет? Для чего задавали этот вопрос? Вот для этого, чтобы вести спор, чтобы проявить свое упрямство и ковырять. Что сказал Ибн Умар им? Сказал: «Субханаллах. Ахлю лирак яктулуна ибна бинти Расули Ляхи, саллаллаху алейхи вассалям, ва ятуна ясалуна дамиль бауда». Он сказал: «Пресвят Аллах, жители Ирака убили сына дочери пророка, алейхиссалату вассалям, и сейчас приходят и спрашивают про кровь комара». И смотрите, как Абдулла ибн Умар, как отвечает на вот такие вот их возражения. Поэтому, если спор, дискуссия, целью ее является утвердить истину и наоборот опровергнуть ложь, то это благо. И учиться этому, это тоже благо. Особенно в наше время, когда очень много сейчас споров, много возражений, когда много приводится разных доводов ложных, хотя есть ясные доводы Курана и Сунны. То есть вроде бы видишь ясно совершенно, Куран и Сунна, все ясно, и все равно находится человек, который находит там какие-то сложности в понимании, какую-то зацепку для неправильного понимания. Некоторые люди считают вообще неправильным любые споры, любые дискуссии. Даже если за истину. Что приводит в качестве оправдания, в качестве довода? То, что мы сказали с вами в начале. «Ана заим би бейт». Да? Я гарантирую, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, дом, би рабадиль джанна, в преддвериях рая, для тех, кто оставил спор, даже если он прав. Что мы скажем такому человеку? Мы скажем, что здесь речь идет не о споре ради религии Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо? Здесь речь идет о чем? Речь здесь идет о каком-то споре, каком-то мирском вопросе. Например, ты говоришь: я сейчас видел его в мечети. Он говорит: нет, я видел его там, возле магазина, где-то на улице. Нет мечети, нет магазина, и начинается спор. Как часто можно слышать такие споры среди братьев? Вот такой спор оставь. Бесполезный спор, бесплодный спор. Для чего ты сейчас споришь? А просто, чтобы победить сейчас в споре. Дом в раю гарантирует пророк алейхиссалату вассалям такому человеку. Оставь. Но если речь идет здесь о споре о религии Аллаха субхану ва тааля, о защите истины, то тогда человек, который говорит, нет, я не буду спорить, он будет неправ. Почему? Потому что из-за него это будет выглядеть как что? Как поражение истины. И будет выглядеть так, что вот тот, наоборот, который отстаивает ложь, что он на высоте, что он прав. Ясно или нет? Здесь, конечно, есть свои нюансы, конечно, есть свои правила. Это не значит, что человек теперь ходит и ищет, с кем бы поспорить и вести дискуссии. Дискуссия, этот метод, он ведется, когда это необходимо, когда это полезно. Хорошо? Не обязательно при этом встречаться с оппонентом. Вполне бывает достаточно иногда дать опровержение в виде какой-то аудиозаписи, или написать какую-то статью, или написать книгу, распространить ее среди людей, или выступить с какой-то проповедью, или в какой-то передаче сказать, распространить это. Ясно или нет? Потом, если приходится спорить теперь с человеком самим, опять же, ты споришь, если есть в этом польза. Если ты вступаешь в спор вообще, если ты знаешь, что ты человек, обладающий знанием, что ты способен вести этот спор, что у тебя есть доводы. Если ты знаешь, что ты слабый, лучше не делай, потому что твое поражение будет выглядеть как что? Как поражение истины, хотя это не так. Далее, если спор переходит вот в такое то, о чем мы сказали с вами, мумара, тогда что? Не опускайся до его уровня. Да, это низкая нравственность, что ты уже начинаешь кричать и переходить рамки. Нет, ты донес истину, пусть она прозвучит, достаточно. Хорошо? Иногда их цель, ахлюль-бида, специально вызывать на споры какие-то. Для чего? Потому что так его никто не знает. Он незаметный, никто его не слушает. Но когда он встречается с тобой, человек с умной, если особенно известный человек с умной, с ним садится, ведется дискуссия, он получает известность, и он получает возможность донести до людей свои вот эти заблуждения, люди слушают, и некоторых убеждают твои доводы, а некоторых, которые там сидят, убеждают его доводы. И это становится для них фитнес, становится искушением, и это опасно. Поэтому, когда отказ от спора будет выглядеть как поражение истины, вот тогда ты должен, потому что это уже встреча такая с врагом, когда уже нельзя отступать. Отступление будет означать в глазах людей, окружающих, что это поражение истины. В таком случае ты должен это сделать. Хорошо? Всякий раз делай то, чтобы истина была на высоте. Чтобы не возвысить этого оппонента. Последователя беда, чтобы его не возвысить. Сделать это нужно так. Как я сказал, иногда может быть достаточно, что это написать какую-то книгу или статью, или выступить. Хорошо? То есть каждый раз делай то, чтобы это способствовало возвышению истины. И если так получилось, что все-таки этот спор начинается, то заранее, это совет от знающих людей, заранее обговори со стороной оппонента, если уже неизбежна эта встреча, заранее обговори тему. Тема дискуссии будет такая-то, и все. Потому что это их метод перескакивать с вопроса на вопрос, чтобы загонять тебя в тупик, и сеять побольше сомнений, увиливать от доводов. Поэтому тема будет такая-то, и мы не выходим за рамки этой темы. Раз. Второе условие. С нашей стороны говорит такой-то, с вашей стороны говорит такой-то. Все. Чтобы это не превращалось в базар, гвалт, шум. Или в драку еще. Может быть. С вашей стороны говорит такой-то, с нашей такой-то. Какой-то независимый человек, который, хорошо, если будет, независимый человек, который будет следить за соблюдением паритета, чтобы, если ты говоришь 10 минут, и он пусть говорит 10 минут, хорошо, чтобы он контролировал вот это. Вот это тоже неплохо в таком случае. Дальше обговори с ними сразу, что будет доводом считаться во время этой дискуссии. Обговори. Потому что он начнет тебе приводить какие-то свои цитаты из каких-то своих книг. Ты, возможно, не знаешь эти книги, не знаешь их авторов, а может быть и знаешь, не знаешь, есть там эти цитаты. А потом не обязательно, если автор даже может быть хороший был ученый, но у него тоже есть ошибки, он где-то выцепит какую-то цитату и начнет ее приводить. Поэтому нет, сразу оговори с ним. Будет вестись спор только таким образом. Аят из Корана, хадис пророка алейхиссалату вассалям достоверный, высказывание сахаба, достоверные высказывания сахаба, то есть подвижников пророка алейхиссалату вассалям, и имамов первых поколений этой уммы. До имама Ахмада. Хорошо. Где-то вот так. Первое поколение этой уммы, имамы. Хорошо. Их все. Все остальное нет. Почему? Потому что он начнет тебе приводить оттуда и отсюда. Такого рода условия, это когда нужно вести уже муназара, нужно вести с ними дискуссию. Вопрос теперь. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, спросили, можно ли вот так вот как бы тренироваться и учиться дискуссии или нет. То есть тулаб аль-илм между собой так учатся специально, учиться этой дискуссии, хорошей дискуссии, той, о которой мы говорили с вами в начале. Шейх Усаймин говорит, да, это можно. Некоторые уляма это практиковали, так шейх, учитель Шейх Усаймин, Абдурахман Нусади, рахмаллаху тааля, он вот так вот делил учеников на две части, хорошо, заставляя их обсуждать вопрос. Одна часть должна была отстаивать мнение имама Ахмада по какому-то вопросу, другая часть отстаивать мнение Шейха Ибн Таймия по какому-то вопросу. Хорошо? То есть учил их вот такому вот обсуждению, научному обсуждению тех или иных вопросов. Для того, чтобы они умели отстаивать истину в будущем.